В проулке валялись скрюченные люди. Так, сказал Марков. Это что у нас тут? Лежащий, который нянчил свою руку и стонал, поднял голову. На нас коварно и злобно напали. У нас нет времени, сказал Ваймс. А может и есть. Ангва коснулась его плеча и указала на ближайшую стену, где было написано знакомым шрифтом «Сам себе хозяин». Муркоу наклонился и заговорил с раненым. На вас голем напал, да? Вот именно, злобная сволочь. Вышел из тумана и бросился на нас. Они все такие. Муркоу дружелюбно улыбнулся собеседнику, а затем перевел взгляд с него на большой молот, который валялся в канаве, а с молота на другие инструменты, разбросанные на месте драки. У некоторых были сломаны ручки, а длинный тяжелый лом согнут почти в кольцо. — Вам очень повезло, что вы оказались так хорошо вооружены, — заметил Марков. — Он вдруг развернулся и бросился на нас. Вот так запросто! Раненый попробовал щелкнуть пальцами и вскрикнул от боли. — Вы, кажется, повредили пальцы. — Еще бы! — Я только не могу понять. Как это он с одной стороны вышел из тумана, а с другой сначала развернулся, прежде чем наброситься на вас? — Все знают, что големам не разрешено защищаться. — Защищаться, — повторил Марков. — Нельзя, чтобы они просто так шлялись по улицам, — пробормотал, отвернувшись раненый. Послышались шаги, и появились двое мужчин в заляпанных кровью фартуках. — Он туда побежал, — закричал один. Его еще можно догнать, если поторопиться. — Ну что вы стоите, бегите! За что мы только налоги платим? — заявил второй. — Он прошел по скотным дворам и выпустил всю скотину. Вообще всех выпустил. На свинарном холме повернуться негде. — Голем выпустил весь скот? — переспросил Ваймс. — Зачем? — А я почем знаю. Он сначала вывел козла-провокатора с бойни Антрикота, и за козлом увязалась половина этих тупых скотов. А потом он пошел и засунул старого Фосдайка в машинку для набивки колбас. Что? Ну, он ее включать не стал. Только сунул Фосдайку горсть петрушки в рот и луковицу в штаны, обвалял его в овсяной муке и запихал в мясоприемник. У Ангвы задрожали плечи. Даже Ваймс ухмыльнулся. А потом он пошел к мистеру Тревилли, торговцу птицей. Схватил его и... Говорящий осекся, вспомнив, что рядом дама. Пусть она и трясется, фыркая, пытаясь удержаться от смеха. И... И продолжал невнятной скороговоркой... Воспользовался начинкой из шалфея и лука, если вы понимаете, о чем я. Вы хотите сказать, что он... Уточнил Ваймс. Да. Второй новоприбывший кивнул. Бедняга Тервилли теперь до конца жизни видеть не сможет начинку из шалфея и лука. Видеть точно не сможет, ответил Ваймс. Ангве пришлось отвернуться к забору. — Скажи ему, что случилось с мясником, который забивал свиней? — Не надо, — сказал Ваймс. — Я уловил общую идею. — Вот именно. А сей бедный парень, всего лишь подмастерье, не заслужил такого. — О, боги! — воскликнул Мурков. Кажется, у меня есть мазь, которая, возможно... — От яблока она поможет, — сердито спросил мясник. — Что, голем запихал ему яблоко в рот? — Не в рот! Ваймса передернуло. О, что теперь делать? Гневно вопросил мясник, приблизив свое лицо к лицу Ваймса. Ну, если покрепче ухватить яблоко за хвостик. Я серьезно, что вы намерены делать? Я плачу налоги и знаю свои права. Он ткнул Ваймса пальцем в нагрудный доспех. Лицо командора одеревенело. Он посмотрел на палец, а потом перевел взгляд на большой красный нос его хозяина. — В таком случае, — сказал Ваймс, — я рекомендую взять еще одно яблоко и... — Прошу прощения, — громко вмешался Мурков. — Вы мистер Максилот, верно? У вас лавка на убойной улице. — Да, а что такое? — Просто я не припоминаю, чтобы видел ваше имя в реестре налогоплательщиков. А это очень странно, потому что вы сказали, что платите налоги. Но, конечно, никто не станет врать в таком серьезном деле. И к тому же, когда вы заплатили налоги, вам должны были дать квитанцию, потому что таков закон. И я уверен, что вы ее найдете, если хорошенько поищете. Мясник убрал палец. Эй, да. Если хотите, я приду, помогу вам искать, — сказал Мурков. Мясник бросил отчаянный взгляд на Ваймса. Он в самом деле читает такие вещи, — пояснил Ваймс, — для развлечения. — Послушай, Мурко, у тебя наверняка есть дела в другом месте. — Боги! Это еще что за дьявольщина? Чуть дальше по улице раздался страшный рев. Что-то очень большое и грязное приближалось отчасти грозной походкой. В полумраке оно походило на очень толстого кентавра, получеловека, полу... Точнее, понял Ваймс, когда существо подошло поближе, наполовину сержанта Колонна, наполовину быка. Сержант Колонн потерял шлем и в целом выглядел так, будто побывал очень близко к природе. Когда огромный бык поравнялся со зрителями, сержант дико завращал глазами и закричал: «Я боюсь слезать!» «А как ты туда забрался?» — крикнул Ваймс. «Это был непросто, сэр. Я схватился за рога и вдруг очутился у него на спине. Тогда держись». «Есть держаться, сэр!»